Глава 41. Минадора все-таки пришла. Она явилась с корзиной, с которой ходит за покупками, и я догадалась, что в ней наскоро сшитый наряд для тренировок. Четкая девуля. «Ну, как дела дома?» — поинтересовалась я, все больше проникаясь к ней уважением. «Матушка сильно бесчинствует». «Лютует», — вздохнула девушка, доставая из корзины вещи. «Грозится, что закроет меня в комнате и станет кормить насильно. Вот только куда ей со мной сладить? Я и у нашего конюха в кулачки выигрываю». «Думаешь, выдержишь такой напор?» — усмехнулась я. «Выдержу. Меня так просто не сломаешь. Скорее, маменька сама обломится», — проворчала Минадора. «Помоги пуговки расстегнуть». Я помогла ей снять платье, и вскоре она уже стояла передо мной в таких же шароварах из платья в полоску. Минадора напоминала Битлджуса из мультфильма. Очень большого Битлджуса. Акулина при виде нас перекрестилась, но все же держала рот на замке. Мое внушение, видимо, подействовало. Мы спрятались за густыми зарослями в соседнем дворе. Выкошенная полянка, подсвеченная утренним солнышком, была идеальным местом для тренировок. Есть где развернуться. Тем более с габаритами Минадоры. «Начинаем разминать мышцы», — сказала я, становясь напротив девушки. «Ходьба на месте. Смотри на меня и повторяй». Мы зашагали, задавая ритм руками. Минадора старательно топала, впечатывая ноги в землю, и оставалось надеяться, что она не вытопчет окоп. Зато тогда в нем можно будет держать оборону от ее семейки. Когда дело подошло к подъему коленей к ладоням, она запыхтела, но старательно выполняла все движения. На захлестах голени с разведением рук Минадора даже захрюкала, а на приседаниях из ее рта вылетала эдакая грозная «пуф! Пуф!». Сейчас она напоминала не квашню, а самовар, с которого сейчас сорвет крышку. К концу тренировки она была красной и потной, но очень счастливой. С ее лица не сходила довольная улыбка. «Эх, сейчас бы весь мир перевернула!» «Сейчас нужно отдыхать». Я протянула ей кувшин с водой. «На прогулке ходишь?» «Хожу», — пробулькала из-за горлышка кувшина. «Вчера вечером за мной матушка увязалась. Накупила булок с изюмом и всю дорогу мне под нос их совала». «Отлично. Если она за тобой каждый раз бегать станет, может, сама постройнеет», — пошутила я. «Потом спасибо скажет». Мы немного посмеялись, потом Минадора переоделась и отправилась домой. Я же привела себя в порядок и пошла искать Селивана. Нужно поставить душ. Очень неудобно в таких неудобствах полоскаться. «Я один из сараев разгребу», — пообещал мне слуга. «А под воду можно большой старый таз приспособить. Он как раз в сарае и лежит». Ну вот, еще один шаг к цивилизации сделан. Осталось придумать раковину в парикмахерскую. Хотя в этом случае тоже мог сгодиться любой таз, в котором проделано отверстие для слива воды. Сама вода станет вытекать в палисадник и впитываться в землю. Просто вывести слив подальше. А можно и яму выкопать. «Елена Федоровна Волкова?» Я вынырнула из своих мыслей и изумленно уставилась на вчерашнего посыльного от князя, который вошел в калитку, держа в руках красивую коробку. «Да, а что такое?» Я недовольно нахмурилась. «Если вчера я приняла подарок князя, это не значит, что меня можно теперь атаковать и заваливать ими каждый день. Ничего, сейчас я верну его дары с такими пожеланиями, что он на всю жизнь усвоит урок. Женщина не игрушка». «Это вам от госпожи Хатуны Иристави», — сказал посыльный, протягивая мне коробок. «Она очень благодарна вам». «Вот как? Это другое дело». «Что ж, прости меня, величие Кавказа, в этот раз ты ни при чем. «Посмотри, как хороша дочь барона Ливанова. Мне кажется, что у нее самая прекрасная шейка в мире». Мамука наблюдал за девушкой в нежном платье цвета шампань. «Да и личико у нее милое». «Не знаю. Как по мне, у нее глаза на выкате», — скучающим тоном ответил Давид, бросив один единственный взгляд на молодую баронессу. Такое впечатление, будто она все время удивлена. «Тебе трудно угодить. Или ты все еще думаешь о Елене Федоровне?» усмехнулся Мамука. «Я начинаю беспокоиться о тебе». «Беспокойся лучше о прелестной шейке барышни Ливановой», — шутливо огрызнулся князь. «Может, тебе стоит пригласить ее на танец?» «О, нет». На лице Мамуки появилось наигранное испуганное выражение. «Ее мамаша накинется на меня, как коршун. Разве ты не видишь, что она выслеживает жертву? А я пока не намерен жениться, даже на самой прелестной шейке. Уж лучше я обращу внимание на какую-нибудь вдовушку». «Мне тоже начать переживать за тебя?» — язвительно произнес Давид, насмешливо поглядывая на друга. «Не сравнивай. Я ищу развлечений, а ты серьезно увлечен. Это видно невооруженным взглядом, Давид», — возмущенно воскликнул Мамука. «Если честно, мне трудно тебя понять. Если бы она была красавицей, так нет же». «Ты считаешь, что в женщине важна красота?» «А что в ней может быть еще важного?» — удивился молодой человек. «Ах да, способность к деторождению. Все. А ум? Характер?» Давид отвернулся от друга и стал смотреть на танцующих. «Я тебя умоляю, какой ум? Мне в постели не нужны ее философские рассуждения». «А если она будет иметь характер, то брак превратится в пытку», — раздраженно ответил Мамука. «Женщина должна радовать глаз, не лезть с разговорами и быть покорной. Вот истинное счастье». «Тогда у нас разные понятия о счастье». «О чем спорите?» К молодым людям подошла госпожа Хатуна. «Неужели вам не нравится бал, который я устроила, Швили-Швили? Твоя сестра в восторге». «Еще бы. Где Нино хвастать своими нарядами, как не на балу?» Давид поискал глазами сестру. «Сегодня она блистает и окружена вниманием». «Нино скучает по отцу. Девочке нужно развеяться». Госпожа Хатуна тоже посмотрела на внучку. «Она так похожа на меня в молодости. Когда-то я была красавицей». «Вы и сейчас красавица», — воскликнул Мамука, и женщина ударила его веером по плечу. «Льстец!» «Как твоя нога, Бэби?» — с беспокойством поинтересовался Давид. «Тебе не стоит много ходить». «Бэби, еще один вариант бабушки». «С моей ногой все в порядке. Я почти все время сижу». Госпожа Хатуна покачала головой. «Наверное, мне никогда не забыть, как та рыжая девица схватила меня за пятку. Я думала, что больше никогда не смогу ходить». «Это очень удивительная история», — задумчиво произнес Давид. «Вы рассказывали, что она была в аптеке. Эта девушка — родственница аптекаря. Может, стоит ее как-то отблагодарить?» «Я уже позаботилась об этом», — ответила женщина, осторожно присаживаясь в свободное кресло. «Она родственница парикмахера. Ее фамилия... Волкова. Да, точно. Я отправила по адресу парикмахерского белую турецкую шаль и флакон французских духов. Думаю, это в полной мере продемонстрирует мою благодарность». «Ее фамилия Волкова?» Глаза Давида увеличились в размерах. Мамука тоже удивленно уставился на госпожу Хатуну. «Да, что такое?» Она нахмурилась. «Эта девица знакома вам?» «Нет-нет, мне показалась знакома ее фамилия». Давид прекрасно понимал, что сейчас говорить правду ни к чему. Но, наверное, я ошибся. «Ох, я покину вас. У нас очень важный гость». Госпожа Хатуна поднялась. «Граф Загорский приехал из Франции. Ходят слухи, что у него очень запутанная семейная история, и он здесь не просто так». Женщина ушла, а мужчины переглянулись. «Елена Федоровна помогла госпоже Хатуне?» Мамука захохотал. «Я никогда не верил в провидение, но, по-моему, эта женщина странным образом стала частью твоей жизни».